Пусть ее потуги кажутся глупыми. Пусть кто-то не понимает и считает ее сумасшедшей, которая пытается побороть чуму добрым словом, ей плевать. Хоть как-то, хоть на самую малую долю, но она облегчит терзания каждого из больных. Отправить их в путь с умиротворением в душе, не позволяя страху и боли захватить их рассудок. Потому что она уже прошла через это, и какой бы стервой она ни была, но никто в этом мире не заслуживает подобных метаний. Бах, бах, бах. Неожиданный грохот и хрип паладинов пронесся по дворцу. Актриса и Кристи удивленно переглянулись. «Что это было?» – ахнула служанка. «Грохот раздался со стороны входа», – пробормотала актриса. «Пойду проверю. Моя леди, не надо». Однако актриса ее не слушала. Блондинка неровной походкой двинулась к источнику шума. Здесь, у ворот, столпились паладины. С трудом переставляя ноги, едва выдерживая вес доспехов на своих плечах, они замерли у двустворчатых дверей. И вот, последние с жутким скрипом разошлись в стороны. И перед собравшимися оказался один единственный паладин в закрытом шлеме, не затронутый синей смертью. Это было видно по ровной и уверенной походке игрока. «Покинь запретную зону, дурак. Тебе здесь не место, безумец. Вернись, пока не стало поздно». Осторожно, держа в руках длинные палки, паладины попытались вытолкнуть игрока за пределы дворца. Ага, битое небитого гонит. Однако паладин взмахнул своим клинком, разом разрубая палки. Похоже, он и не думал отступать. Точно ледокол, он двинулся вглубь дворца, прямо навстречу собственной гибели. «Какого черта ты сюда явился?» Чуть не покачнувшись, актриса топнула ножкой по мраморному плите. «Как ты посмел нарушить мой приказ? Я сказала никому не входить во дворец. Он под карантином. Ты, что, совсем идиот?» Лишь оказавшись вплотную к актрисе, неизвестный замер. А затем, без лишней спешки, он снял с себя шлем. «Это я, моя леди», — улыбнулся Насрула. «Я пришел за вами. Ты точно идиот». Совершенно не обрадовалась его появлению актриса. Вместо этого она возмущенно стала бить паладина по нагруднику. Ее удары совершенно не причиняли тому вреда, так как у блондинки почти не было сил. Но даже так, она и не думала останавливаться. «Зачем ты сюда пришел? Ты же умрешь. Синяя смерть заберет тебя со всеми остальными». Мужчина спокойно выдерживал натиск своей леди. «Это у меня нет выбора. Ни у кого из игроков здесь его нет. Мы умрем, а ты можешь жить. Неужели для тебя это ничего не значит?» «Еще как значит, моя леди», — тихо ответил ей Насрула. «Но зачем мне жизнь без вас? Без службы вам? Это будет не жизнь, а сущая пытка». Неожиданно ноги актрисы подкосились. В последний момент, ровно перед тем, как она бы упала, ее преданный паладин поймал ее, точно принцессу. Не отводя своих глаз от ее, Насрула продолжил. «Если нам суждено выжить, то мы выживем вместе, и никак иначе. Если же нам так и этот грозит смерть, то уж лучше я испытаю саму удачу и последую вслед за вами на новом витке. Куда вы, туда и я», — улыбнулся ей мужчина. Из глаз актрисы полились слезы. Она уже не могла ничего сказать, потому что силы окончательно покинули ее. Только одно слово она смогла вымолвить напоследок. «Идиот». И Насрула ответил в характерной для себя манере. «Виновен по всем пунктам. Трое заболевших, произношу я. Данте, ты понимаешь, что происходит? Трое заболевших синей смертью в твоем полисе. Всего трое. Не три сотни. Даже не три десятка. Всего трое. Да, мне передали сводку по другим поселениям», — хмуро отвечает правитель Милана. «Я хочу знать, как так вышло. Перехожу я сразу к сути. Да, мы ничего особенного и не делали», — разводит руками Данте. «Симптомы синей смерти обнаружили у трех торговцев. В ту же минуту мы перевели их на нижние уровни дворца, чтобы изучить природу синей смерти. Вместе с тем поместили на карантин второго типа всех игроков, что с ними контактировали. Их было всего 20 человек». Я внимательно слушаю мужчину. «На следующий день торговцы умерли от болезни, а синяя смерть проявилась только у троих наблюдаемых контактников», — заявляет Данте. «Всего трое из 20, удивляюсь я. Обычно заболевают все или почти все контактники. Эти трое были единственные неизмененные», — ошарашивает меня Данте. «Все остальные – это обслуживающий персонал, быки, гориллы и феи. Они и сейчас в порядке?» — спрашиваю я. «В полном», — подтверждает Данте. «Ни намека на синие пятна, слабость или кашель. Синяя смерть как будто бы их обходит стороной. Похоже, у нас появилась первая зацепка. Зацепка, которая и поможет нам очистить королевство от заразы. Это действительно может стать отправной точкой к нахождению панацеи», — заявляет Сквидвард, который повторно выслушивает доклад Данте. И я про что? С улыбкой соглашаюсь я. У тебя есть предложение, как мы можем использовать измененных? Старик сводит брови над переносицей, размышляя над поставленной перед ним задачей. Для начала мы можем сформировать карантинные команды из измененных, выдает врач. Так, мы сможем серьезно снизить риск для контактников, а заодно оградить непроницаемой стеной тех, кто уже заболел. Немедленно приступить к формированию подобных бригад, приказываю я писцам. Они уже передадут мою команду по магическим сферам и через воронов во все поселения. Однако этого будет недостаточно, размышляет меж тем Сквидвард. Облегчение карантинных мер не есть победа над эпидемией. Нам нужно обнаружить корень проблемы. Мне нужно это сделать лично. Что ты имеешь в виду? Хмурюсь я после слов доктора. Лорд Шурик, позвольте мне пройти через ритуал Милана по поглощению духа, просит меня старик. Ты с ума сошел на старости лет? Спрашиваю я у него. Вздумал головой рисковать? Потерять подобного специалиста в критический момент для всего королевства? Неизмененным нипочем синяя смерть. Качает головой Сквидвард. Мне нужна эта защита, чтобы изучить тела больных, пронаблюдать за симптомами лично, а не через доклады от третьих лиц. Иначе мы так и будем топтаться на месте. Становление змеей глазом не такая уж и большая плата. А если ритуал пойдет не так, рычу я. Ошибку никто не исключал. Если вместо змеей глазова ты станешь тем же быком, это необходимый риск. Пожимает почти философски плечами врач. В штабе от меня и так немного толку. Если мы не пойдем на этот решительный шаг, то цена может оказаться в разы выше жизни одного ворчливого старика. Мы не раз и не два улучшали наш ритуал, вставляет слово и Данте. Сейчас вероятность ошибки в разы ниже. Тем более, что у нас богатая сводка данных, и мы примерно можем определить, какого духа приманит тот или иной игрок еще до начала ритуала. Я перевожу внимательный взор на правителя Милана. Игроки, в которых много агрессии, тянут на себя горилл или быков. Феи выбирают исключительно девушек, а вот духи-змеи ищут себе в партнеры всяких зануд и зубрил. И я вас уверяю, лорд Шурик, если кого и привлечет эта груда костей, то определенно духа-змею. Тем более, раз уж эта старая образина сумела поглотить духа-змея, хмыкает Сквидвард, мотнув головой в сторону правителя Милана, то уж я тем более справлюсь. Я делаю глубокий вздох. Эти двое правы. Мы не вправе сейчас сидеть и ничего не делать. Необходимо хвататься даже за самую тонкую соломинку. Как бы невелик был риск провала. Хорошо, киваю я. Ты примешь участие в ритуале, Сквидвард. Я встречаюсь взглядом с удовлетворенным стариком. В таком случае не будем медлить, дополняю я. Прикажите готовить дирижабль. Мы отправляемся в Милан. Весна в Константинополе была на диво прекрасна. Мягкий климат, теплое море, освежающие муссоны с запада. Лепота. Улицы, заполненные игроками, торговцами и артистами, забитые клиентами таверны, клубы, чайные, кальянные. Порты, в которых не протолкнуться от судов, идущих со всех уголков Спартанского королевства, из Киота, Утеса, Афин, Винланда и Солнечного берега. Во дворцах магнатов одна вечеринка сменяет другую. Представительство торгово-промышленной палаты Спарты едва выдерживает поток желающих заключить очередную сделку или стать частью торговых артелей. Представили эту красоту? Так вот теперь она осталась в прошлом. Синяя смерть не сумела добраться до архипелага благодаря установлению морской блокады. Но это совсем не означало, что местные игроки оказались счастливы в сложившейся ситуации. Да, болезнь минула их область стороной, но из-за закрытия портов на карантин по приказу лорда Шурика архипелаг оказался разорван на части. Кто-то застрял на каком-нибудь курортном бесплодном островке, на котором провианта хватит, дай система, на пару недель. Некоторые оказались в ловушке на островах, полных монстров и всевозможных тварей. Как их спасать, как их эвакуировать, куда их переправлять? Если руководство выдало запрет на морскую навигацию, что делать магнатам, чьи связи в мгновение ока оказались совершенно бессмысленными? Более того, все их богатство, все их влияние оказались просто растоптаны из-за изданного запрета. Спартанское королевство любыми средствами стремилось остановить распространение синей смерти, но в то же время оно совершало выстрел в собственную ногу, запрещая судам курсировать по архипелагу. Константинополь не мог выживать исключительно за свой счет, как и многие полисы на материке, он зависел от поставок с других островов. Создавали проблемы и туристы, игроки, которые прибыли на архипелаг в качестве отпуска или просто, чтобы поглазеть на этот дивный край. Теперь же они оказались заперты на островах, не в состоянии вернуться к себе домой. А ебалы далеко не бесконечные. Сложно оплачивать комнату в какой-либо гостинице, если ты планировал приехать отдохнуть на архипелаг на недельку-другую, а вынужден торчать здесь вдвое больший срок, а то и того дольше. Военный губернатор в лице Валерьяна был даже вынужден затребовать содействия у магнатов в разрешении наступающего кризиса. Торгашам пришлось открыть свои склады, чтобы не дать ситуации накалиться пуще прежнего, и это уже не могло остаться без ответа. Чаша весов некоторых магнатов оказалась переполнена. Запрет на выход из портов судов, идущих на материк, ладно, это еще можно пережить. Как-никак, а причина вполне себе серьезная, эпидемия на территории большей части Спартанского королевства. Остановка всех грузоперевозок на архипелаге, допустим, так как никто и понятия не имеет, откуда пришла синяя смерть. Может, это какой-то незатейливый турист подцепил в джунглях, но вот приказ отдать часть своего нажитого богатства, чтобы что, облегчить участь даже не их бывших подданных, игроков, появившихся именно что на островах, а каких-то туристов, которые сами прибыли сюда и теперь объедали местных хозяев, ну это уже не шло ни в какие ворота. Не самое лучшее время для собраний, друг мой, прорычал здоровяк, откинувшись на мягкие подушки. Тем более, учитывая обстановку в полисе, добавила раздраженно женщина, помахивая на себя веером. Неужели вы подумали, что я просто так буду тратить ваше столь драгоценное время в столь непростой период для нашего полиса? Ухмыльнулся хозяин дворца, пригладив отросшую бороду. Говори прямо, выскочка, скорчил презрительную рожу здоровяк. Нечего тянуть кота за причинное место. Наш вспыльчивый титан имеет в виду, что у военного губернатора по всему полису свои наблюдатели, переиначила слова коллеги роковая красавица. Уверена, наше собрание не останется незамеченным для Валерьяна. Я осведомлен об этом не хуже вас, фыркнул хозяин особняка, и потому завтра же утром вы объявите о своей полной поддержке плана нашего военного губернатора по стабилизации положения на островах, по крайней мере на словах, а на деле, сразу же уловила невысказанный намек женщина. Сложив веер, она с любопытством уставилась на собеседника. А на деле мы займемся тем, что и должны были с самого момента ухода Шурика с архипелага, рассмеялся бородач. Ты же не говоришь о бунт, расхохотался здоровяк. В уголках его глаз аж появились слезы, настолько уморительной ему показалась вся ситуация. Я знал, что ты идиот, но чтобы настолько. У нас был шанс еще полгода назад. Быть может, мы могли выиграть во время зимы, когда Спарта едва ли не оказалась на грани голода. Но сейчас, когда у них есть дирижабли и флот куда мощнее нашего, не будь мечтательным сопляком. То, что ты сместил магната своего клана, не значит, что ты гений интриг. Это глупо, согласилась с мужчиной обладательница веера. Нам и с силами военного губернатора не справиться. А если Спарта приведет помощь, ничего она не приведет, отмахнулся от ее слов бородач. Вы, что, не понимаете? Спарта и Шурик принесли нам одни несчастья, одни убытки. Та же синяя смерть, думаете, морская блокада гарантирует наше спасение от нее? На Афины как-то болезнь да пробралась. И что с того? Зарычал здоровяк. Какое это имеет дело к бунту? А то, что испытание, которым эпидемия и является, распространяется только на одну конкретную фракцию, уверенно заявил хозяин дворца. По крайней мере, система этому способствует. И если мы отделимся от Спартанского королевства, то можно будет не волноваться о синей смерти и возобновить мореплавание в пределах архипелага, задумчиво закончила за мужчину красавица. Она постучала веером по точеному подбородку, обдумывая предложение. Допустим, мы согласимся на твое предложение. Как ты планируешь свергнуть Валерьяна? Он следит за каждым нашим шагом. А это сделаем не мы, фыркнул бородач. Это сделают игроки Константинополя, если им подать идею в выгодном для нас ключе. Ведь мы, никакие не сепаратисты, мы, спасители, защитники архипелага, островного союза. И наше дело, защитить народ от синей смерти и прогнившей до самого основания Спарты. Это может сработать, заявила женщина. Если на нашей стороне будет хотя бы половина жителей полиса, то мы сможем задавить силы Спарты в неожиданной атаке. Этого мало, заявил Бугай. Нам понадобится весь наш флот, что у нас есть, в том числе и торговый, с нищего по нитке, ясное дело, но так нам хотя бы хватит сил, чтобы запереть силы врага на острове и не дать им сбежать по морю. Значит, вы в деле, расплылся в оскале инициатор их встречи и, дождавшись удовлетворительных кивков, вскинул кулак над своей головой. «За светлое будущее архипелага! За светлое будущее архипелага!» Глава 17. До Милана мы добираемся на дирижабле. Еще в пути я могу наблюдать, как появление синей смерти отразилось на жизни королевства. Вплоть до новой надежды мы не встречаем ни единого каравана, ни одной телеги. Только леса, поля да бескрайняя степь. Все движение между поселениями остановлено. В какой-то момент мы даже пролетаем над брошенным лагерем кочевников. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Шатры и палатки стоят бесхозными в чистом поле. Их полы трепещут под действием степных ветров. За пределами разбитого лагеря можно заметить несколько десятков буйволов, мирно щиплющих травку. Их совершенно не беспокоит тот факт, что их хозяева куда-то исчезли, или, что более вероятно, оказались очередной жертвой нахлынувшей на королевство эпидемии. От этой картины у меня сжимаются кулаки. Хочется проклинать саму систему, но понимаю, что это бессмысленно. Она никак не ответит на проклятие в свой адрес. Ну, разве что, молнию не спошлет на тебя, которая испепелит, отправляя на новый виток, а может и не отправляя. В любом случае то, что нас не убивает, делает сильнее. Стоит спартанскому королевству одолеть синюю смерть, как мы действительно станем едиными. Общее пережитое горе сплачивает не хуже битвы плечом к плечу. Нам необходимо одолеть эту болезнь, спасти как можно больше игроков. И тогда наше королевство сможет по-настоящему встать на ноги, как единое, сплоченное государство. Осталось, конечно, самое малое, выжечь синюю смерть. Будем надеяться, что в Милане мы сумеем найти ответ, или хотя бы общее представление о природе эпидемии. Уже у самого полиса нашим взором предстает длинная вереница телег. С вышитым синим крестом на полотне вагонов, составы покидают Милан, двигаясь по дорогам в сторону Вавилона и далее Москвы. Похоже, Данте времени зря не теряет, и это хорошо, когда каждый час на счету, подобная инициативность очень даже приветствуется. Синий крест. Те самые бригады из измененных уже выдвигаются в самые крупные полисы, чтобы сформировать ядро сил, борющихся с болезнью. «Садимся», — приказываю я, когда мы подлетаем к дворцу Данте. Никогда бы не подумал, что его кубическая форма придется так кстати. Не нужно будет идти по городу от внешней стены. Можно просто сесть на крышу этого храма науки. «Синий крест практически обескровил полис», — ворчит Данте. «Поскольку одних быков, гориллу с феями в другие полисы не пошлешь, они не самые смышленые представители измененных. Мне пришлось снарядить им в качестве бригадиров моих змееглазых. Увы, всех сослать не вышло. Не у всех есть необходимые познания в медицине, но и того количества, что покинуло Милан, должно хватить на первое время. В любом случае я очень признателен тебе, что ты отправил их», — киваю я. «Так, формирование новых карантинных зон пройдет в разы быстрее. Помимо этого я с собой прихватил десяток учеников», добавляет Сквидвард. «Они все добровольцы и тоже рассчитывают стать змееглазыми. Как только ритуал будет завершен, они помогут вашим бригадирам». Я невольно хмурюсь. Мы спорили об этом всю дорогу до Милана. Сквидвард, помимо себя, выпросил у меня разрешение забрать за собой и самых талантливых помощников. С одной стороны, я его понимаю. Опыт реальной работы с настоящей эпидемией серьезно позволит им продвинуться в своей науке. Но, с другой стороны, это опять же риск. Риск, который мы так или иначе, но должны взять на себя. Когда мы сможем приступить к ритуалу? Интересуюсь я. Данте едва уловимо улыбается. Все уже готово, мой лорд. Мы времени зря не теряли, заранее подготовив все необходимое. В таком случае я готов, вскидывает подбородок Сквидвард. Я качаю головой. Тогда не будем медлить, и мы направляемся уже в знакомую мне залу. Кресло в центре помещения, крыша, которая раскрывается, точно люк для запуска ракеты. Огромные механизмы, занимающие все пространство вдоль стен. Десятки тумблеров, рычагов, счетчиков. И столько же змееглазых, деловито отслеживающих показания аппаратуры. «Все будет хорошо», заверяет меня Данте. «Мы трижды проверили все показания. Наши прогнозы сплошь положительные. Никогда не говори никогда», отвечаю я мужчине. «Впрочем, я тоже надеюсь, что все закончится без приключений. Шеф, мы готовы», сообщает ближайший змееглазый в капюшоне. Данте показывает тому большой палец, а затем, получив мой кивок, обращается к Сквидварду, сидящему на кресле. «Старик, ты готов? Перед смертью все равно не надышишься, Данте». «Врубай свою демоновую машину», — восклицает врач. «И ничего она не демонова», — ворчит хозяин Милана и отдает распоряжение подчиненным. Дергают рычаг, все помещение заливают искрой молнии. Ужасающий грохот, кажется, разносится по всему Милану. Крыша купола расходится в стороны, и в Сквидварда выстреливает луч энергии. Тут и там можно различить очертания низших духов, пиявок и им подобных. В угольно-черном водовороте они кружатся вокруг Сквидварда. Звучат потусторонний вой, сотни голосов, шепотков, хохот и плач, безумный рев и спокойное бормотание. Все это отклики духовного мира, а затем все это перебивает змеиное шипение. В одно мгновение зал ослепляет изумрудная вспышка, которая поглощает собой все цвета вокруг. Я аж прикрываю глаза ладонью от яркого света. Данте же и другие змееглазые, что удивительно, даже не щурятся. Очередная особенность их зрения, наконец, свет сходит на нет. Сквидвард сидит в кресле, опустив голову. «Все прошло успешно?» – спрашиваю я, и вместо ответа врач поднимает голову. Он никак не изменился в лице, помимо одной единственной черты. Его глаза стали желто-зелеными с вертикальным зрачком. Несколько раз моргнув, старик расплывается в довольной ухмылке. «Похоже, первый этап мы прошли без осложнений. Что говорят разведчики?» – спросил консул у своих приближенных. «Они разводят руками», – доложил штабист. «Активности со стороны противника практически не замечено. Будто бы они и не ждут нас. Ловушка?» – нахмурился консул. Его совершенно не устраивал тот факт, что все шло слишком гладко, слишком просто, чтобы оказаться правдой. Обычно, по его опыту, это означало серьезные неприятности. Неужели Спарта совершенно не готовилась к новой атаке Парижа, не учитывала такой вариант, при котором легион перейдет в атаку, стоит только Спарте начать испытание? Такого просто не могло быть. Противник не раз и не два уже демонстрировал свою смекалку и способность крутиться, точно уж на сковородке. Нет, спартанцы – серьезный противник, опасный, непредсказуемый. Потому и в их отношении следовало быть крайне осторожным. «Пошлите еще одну группу разведчиков», – приказал консул. «Пусть проверит наши тылы, фланги. Не забудьте сообщить о любых подозрительных погодных явлениях». Аналитики уже не один десяток раз разобрали последнюю битву Парижа и Союза городов, и с особым волнением они отметили способность врага маскировать свой воздушный флот. Однако маскировать еще не значит, что он становился совершенно невидимым. Грозовые фронты, быстро несущиеся по небосводу облака, все это теперь стало целью наблюдателей. Повторной бомбардировки штаба, а сразу следом и высадки себе на голову владыка Парижа просто не мог позволить свершиться. Поэтому перед новым выступлением легиона мужчина предпринял серьезные меры безопасности, увеличил численность арьергарда, потребовал от рунологов произвести больше мантилетов, сформировал запас этих самых осадных щитов на тот случай, если Спарта вновь сможет их уничтожить на передовой. В общем, Париж на попе ровно не сидел все это время. Солдаты обучались у ветеранов по ускоренной программе, новички прокачивали один уровень за другим на монстрах и в подземельях, мастерские, фабрики работали в 3 смены, не останавливаясь ни на мгновение. Число гигантских баллист было кратно увеличено. Легион получил особо крупную партию доспехов для штурмовиков, щитовиков, которые и будут толкать мантилеты, снабдили дополнительной руной защиты, чтобы в случае чего они не оказались беззащитными в момент прорыва построения. Железный легион снова шел в атаку, снова готов был рвать жилы противнику. Магистр ордена Филин поддерживал связь с жрецами с севера, чтобы скоординировать с теми совместную атаку. Все было подготовлено, все было учтено, ошибок больше быть не могло. Вот и сейчас вернулся посыльный и, задыхаясь, доложил своему начальству. «Все чисто, владыка, никаких обходных маневров, небо чистое, следов Спарты не обнаружено. Значит, решено, больше не имело смысла ждать и искать ловушки, которых могло и не оказаться. В конце концов, Спарта проходит испытание. Значит, он все рассчитал верно, и враг теперь ослаблен. Настало время для победы. Легиону, в атаку», приказал лорд Парижа. И его войска двинулись к линии Шурика, над которой реяло алое знамя Техаса. «Эх, опять идти отбивать атаки этих южан», проворчал Порт, доставая из сумки на своем поясе флягу с бренди. «Будешь?» Мужчина протянул своему напарнику флягу, но тот и вовсе не шелохнулся, продолжив вглядываться в горизонт, туда, откуда на них шла черная волна легионеров. «Ну, как знаешь, как-никак, не каждый день выпадает шанс урвать такую вкуснятину с техасских закромов», — Рассмеялся Порт и приложился к фляге. Резко выдохнув, он тряхнул головой. Казалось, будто жидкий огонь пронесся по его пищеводу. И ведь закусить было нечем. Просто кошмар какой-то. Мужчина выглянул из их окопа. Легионеры наступали в своей манере, отважно и открыто. Идеальные коробочки сменяли друг друга. Вдалеке уже различались гигантские баллисты. О, на этот раз враг, похоже, не поскупился и притащил вообще все, что у них было на складах. Подобное отношение даже льстило в какой-то мере. Это ж как надо было отпинать легион, что он вел теперь себя со столь демонстративной настороженностью. Жаль, что в этот раз парижан никто по щекам хлестать не будет. Увы, эту махину нам сегодня не остановить, с печалью вздохнул Порт, делая новый глоток бренди. Спарта не пришлет им помощи. Даже сам Техас не в состоянии сейчас перебросить своих солдат на юг. У них у всех есть куда более серьезные проблемы. Есть о чем беспокоиться. Если союз городов не справится со свалившимся на него испытанием, то наступлению Парижа уже будет просто некому сопротивляться. Легион пройдется раскаленной косой по их землям, уничтожая и покоряя все, что только попадется им на глаза. Что Порт и остальные могли сделать, только лишь выиграть немного времени для своих товарищей, для семей, что остались в Техасе. Самому Порту с этим не сказать, чтобы повезло, он попросту не успел найти ту самую. Впрочем, это же не конец, верно, за этой жизнью последует новое, обязательно последует. Жаль, что в ней уже не будет Техаса и Бренди, к которому он так привык. Гигантские баллисты открыли огонь, в воздух взметнулась изрытая и обожженная земля. Мелкой дробью она застучала по шлему, по доспехам, по крыше дота. Ночью над линией Шурика прошел легкий весенний дождик, и теперь сам воздух пах мокрой землей. Тот самый, знакомый каждому ребенку аромат, который можно ощутить в деревне поутру. Эту свежесть, эту бодрость нельзя ни с чем спутать. Сейчас же ее напрочь выбил смрад дыма, настойчивый, резкий. Земля плавилась от пламенных вспышек, посылаемых на них болтов. Редкие защитники линии Шурика передвигались по окопам в поисках укрытия. Никто не сомневался в исходе предстоящего столкновения. Значило ли это, что они возьмут и вскинут ручки в жесте капитуляции? Ни в коем разе. Они исполнят свой долг до самого конца. «Похоже, это наш последний день, друг», — заявил Порт, обращаясь к стрелку картечницы. Тот в своей манере не стал отвечать. Порт к этому уже успел привыкнуть, к необщительности своего коллеги. Хотя, я даже рад, что прожил эту треклятую жизнь здесь, в Техасе, и познакомился с таким сукиным сыном, как ты. Стрелок даже на столь эмоциональную, хоть и недолгую речь, не повел и бровью. Настоящий кремень. В любом случае покажем этим ублюдкам, на что способен Техас. Расхохотался Порт, поднимаясь на ноги. Ни одной же только Спарте отдавать почести. Будет не лишним и себя показать. Научим уродов с юга, как надо реально воевать. Ты со мной, приятель? Стрелок не ответил. Порт пожал плечами, снова приложившись к фляге. Ладно, молчи дальше. Знаю же, что ты не из говорливых. Впрочем, я более чем уверен, что думаем мы, нет-нет, а об одном и том же. Мы еще увидимся, друг мой, на том или ином витке жизни. Будь в этом уверен. Встретимся и напьемся в усмерть, как в старые добрые. Будь это техасский бренди, спартанский сидр или что-то еще. Ну, бывай, друг. Порт махнул ладонью своему старому другу, сам встал возле своей картечницы. Тот не ответил. Он взглядом уже давно потухших глаз продолжил смотреть на приближающегося врага. Легион пришел, и он не планировал уходить без боя. Картечницы открыли ответный огонь. Легионеры тут же выдвинули перед собой мантилеты. Допотопные пулеметы как ни старались, не могли пробить их броню и добраться до солдат за ними. Раздалась череда команд. Гигантские баллисты в тылу тут же начали пристрелку. Доты и дзоты стали взлетать на воздух один за другим. Сопротивление Техаса слабело прямо на глазах. Можно даже сказать, уже почти что сходило на нет. Штурмовики без особых проблем добрались до окопов. На этот раз они двигались разряженным строем, чтобы на случай очередной закладки пороховых мин не взлететь на воздух всем скопом. Но нет, на этот раз никаких сюрпризов не произошло. Все прошло, как по нотам. Авангард приблизился к окопам, мантилеты замерли в шахматном порядке, и через созданные ими прорехи двинулись солдаты в черных доспехах. Первый штурмовик спустился в ближайший к нему окоп и сразу же обомлел. Внутри его не встретили озлобленные защитники. Вместо них лежали мумифицированные тела с жуткими синими пятнами на открытых участках тела. Техасцы грудами лежали здесь,

подъем. Лидия проснулась от того, что ее супруг тормошил ее. «Что такое, милый?» С трудом разлепила веки девушка, но тут же нахмурилась, когда увидела, что ее муж приложил палец к губам, давая знак помолчать. Мужчина осторожно прошел к единственному окну в комнате, в которую они заселились, отодвинул шторку в сторону и всмотрелся в происходящее снаружи. Судя по его недовольному лицу, Лидия поняла, что что-то происходило. Но что? Она быстро поднялась с постели и взяла лежавшую на соседней тумбочке одежду. «Что случилось, Шмель?» – обеспокоенно спросила Лидия. «Конец нашему отпуску случился, вот что», – хмыкнул мужчина, отходя от окна. И как раз вовремя. Спустя мгновение стекло оказалось разбито пущенным откуда-то с улицы камнем. Осколки с оглушительным звоном рассыпались по деревянному настилу. Только чудом они не задели Лидию, которая вовремя отошла к дальней стене. «Одевайся, мы уходим. Сейчас же», — произнес Шмель. И Лидия и не думала с ним спорить. Снаружи звучал гомон толпы. Происходило что-то серьезное. Похоже, даже страшное. Пока она торопливо надевала на себя платье и сапожки, девушка размышляла о том, как они вообще оказались в этой ситуации. Каким ветром их вообще занесло в Константинополь. Началось все почти 2 года назад, когда лорд Шурик прибыл в сладкую жизнь и присоединил их небольшой полис к своей фракции. Не было никаких особых дрязг, ни борьбы за власть, ничего такого, что могло бы случиться с приходом нового руководства. Да, Лидия слышала о каком-то скандале с лордом-наместником Бобром и его семьей, но ситуация достаточно быстро улеглась, а на место Бобра поставили нового лорда-наместника, молодого и перспективного Кольку. Его внимание жаждала почти вся женская половина сладкой жизни. Ну а как ведь иначе? Молодой, привлекательный, облеченный властью, так еще и поддерживающий хорошие отношения с самим лордом Шуриком. Как тут не начать пускать слюнки? Впрочем, Лидия к числу этих самых фанаток никоим образом не относилась. Она уже давно нашла свою вторую половинку, крепкого и верного Шмеля, младшего сына того самого Бобра, бывшего лорда сладкой жизни. Как она с ним вообще познакомилась? Да через свою подружку Ромашку. Именно в ее компании Лидия и приходила в гости к Бобру и его семье. Там же она встретила Шмеля. Вместе с ним они не раз и не два прикрывали ветреную Ромашку, которая раз за разом умудрялась найти неприятности на свою задницу. Только статус внучки лорда Бобра позволяли ей избегать каких-либо последствий. Но с появлением лорда Шурика Ромашка переехала в Спарту, чтобы повидать мир, оставляя Лидию и Шмеля наедине друг с другом. И так уж как-то вышло, что их дружба переросла во что-то большее, а затем они и вовсе поженились. Ну а что, Шмель тоже оказался не деревенским увольнем. Парень поступил в тренировочный лагерь Краснодара, а после вернулся в родной полис уже в доспехах фалангиста и поступил в стражу. Потом, а порой и кровью, Шмель поднялся по карьерной лестнице, участвовал в войне с Альянсом и боях под Спартой и теперь стал заместителем начальника стражи в сладкой жизни. Можно сказать, третий человек после лорда-наместника. Благодаря тому, что Шмель оказался на хорошем счету у своего начальства, в подарок на свадьбу они получили отпуск и путевку. Путевку в свадебное путешествие. Немного запоздало, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Вот их новоиспеченная семья и двинулась в Константинополь. Прошло 2 недели шикарного отпуска. Они уже подумывали возвращаться, как очень не кстати началась эпидемия. Порт закрыли. Морское передвижение было полностью остановлено. Что им оставалось делать? Только ждать команды свыше. Не будут же они дураками лезть поперек руководства своей же фракции, да и возвращаться на материк, когда там только и говорят, что об эпидемии. Пожалуй, лишняя неделька в Константинополе им не повредит. Но сегодня что-то пошло не так, что-то, что нарушило их затянувшийся отдых. «Готово?» – спросил у нее супруг, уже стоя у двери. В его руках были ножны. Шмель даже в отпуске не планировал расставаться со своим мечом. И правильно делал. «Готово», – ответила Лидия, накинув плащ с капюшоном. Точно такой же был и на ее муже. «Тогда не отходи от меня ни на шаг, ни с кем не говори, не поднимай головы. Если говорю бежать, ты бежишь, без каких-либо споров». Договорились? Шмель сейчас был до предела серьезен, и Лидия и не думала его ослушиваться. «Хорошо, чудно», — кивнул ей Шмель и, дернув ручку двери, первым вышел в коридор. Снаружи уже творился бедлам. Снизу звучали крики и ругательства. У кого-то ссора или же. Однако Шмель не обратил на шум и толики внимания. Нет, он продолжил идти по коридору. Мужчина не собирался подвергать свою супругу ненужному риску из-за какого-то любопытства. Спустившись вниз, Шмель тут же повернул в сторону хозяйственных помещений. Они проскользнули мимо пустой кухни. Там царил бедлам. Не останавливаясь, они двигались к черному ходу. Парочка выскочила на улицу, и Шмель моментально определил причину шума. На улице собралась толпа недовольных. Они громили лавку напротив, принадлежавшую торговцу из Киото. О судьбе владельца можно только догадываться. Загорелая кожа и характерные пестрые наряды показывали, что большая часть игроков – местные моряки. Но, судя по всему, к ним присоединились и другие горожане, обычно смирные и приветливые.